Глава 25. И как именно эти перемены могут коснуться одного конкретно взятого рода, Константин Игоревич? Поинтересовался я. Это был уже второй раз за последний час, когда мне говорили о том, что в Твери назревает что-то серьезное. Игнорировать подобное точно не стоило. Если Александр Викторович отговорился своими предположениями и упомянул о будущих событиях вскользь, то у Быстрякова у меня было значительно больше шансов разговорить. «Я не знаю ничего конкретного, ваша светлость», — с сожалением ответил молодой граф. «Но мой отец был слишком взволнован во время разговора, а такое с ним случается крайне редко. По его словам, в столице император провел ряд встреч со своим ближним кругом. Точной информации ни у кого нет, но наша транспортная компания уже на следующий день получила несколько новых контрактов на перевозку. Закрытых контрактов, Ярослав Константинович. Это означает, что вы не знаете, что там повезут и кто хозяин груза», — понимающе кивнул я. Некоторые особенности работы подобных организаций я изучил, когда занимался с делами Веги. «Именно так. Грузы поедут в Краснодар, Тверь и Мурманск. Города в западной части, которые находятся рядом с аномальными зонами», — задумчиво произнес я и благодарно кивнул собеседнику. «Спасибо, ваше сиятельство. Это действительно важно, и я учту ваши слова в своих ближайших планах». Быстряков-младший поднялся и протянул мне руку. С сомнением и смутной неуверенностью, что я проигнорирую его жест. Но я этого делать не стал, крепко пожав ему руку. Граф еще раз мне кивнул и направился к выходу. О том, что он будет очень ждать моего ответа по его предложению, Константин говорить не стал, но это и так было понятно. Я задумчиво уставился в свою тарелку, на которой лежала еще половина порции изумительного вишневого пирога. Глотнул еле теплого чая и принялся доедать десерт. Через несколько минут подошел к стойке, где о чем-то шептались официантки, чтобы рассчитаться. «Это за счет заведения, ваша светлость», — быстро ответила та девушка, которая обслуживала наш столик. «Мы всегда рады видеть у себя в гостях таких уважаемых людей». «Что ж, всегда приятно быть уважаемым гостем», — улыбнулся я и положил на стойку крупную купюру, которая втрое превышала сумму нашего заказа. «Но я обязан отблагодарить вас за прекрасный сервис и удивительно вкусный десерт. Хорошего дня, девушки, и всего наилучшего». На улицу вышел со смутным ощущением, что я что-то упустил. С момента моего возвращения в родовое имение прошло не так много времени. На людях я тоже бывал очень редко. А в Твери появлялся всего пару раз, да и в каких-то знаменательных для местных жителей событиях замечен не был. Тогда откуда меня знают местные? До офиса охранного агентства Козырева идти было минут 15. Я искренне наслаждался прогулкой по летнему городу, когда не надо было никуда спешить, не надо было думать, что вот-вот что-то случится или кто-то на меня нападет. Мимо проходили горожане, веселые и хмурые, старые и молодые. Тверь жила своей жизнью, и ей не было никакого дела до одинокого парня, куда-то бредущего по своим делам. А когда я добрался до ветхого здания, где мы набирали пополнение для моей дружины в прошлый раз, то удивленно остановился. Все свободное пространство во дворе было заставлено машинами. Старыми и не очень. Но их было так много, что оставались только небольшие проходы, как на парковке у крупного торгового центра в день тотальной распродажи. И возле входа в здание людей было не меньше. «Доброе утро, Ярослав Константинович!» — послышался из толпы незнакомый голос. Остальные люди тут же начали разворачиваться в мою сторону. «Это князь?» — тихо спросил кто-то. «Тот самый! Один пришел!» — добавил еще кто-то. «Не выглядит таким крутым, как Пичуга говорил!» Шепот разом стих, когда я подошел ближе. В группе из двух десятков человек не было ни одной девушки. Только мужчины разного возраста, но при этом все спортивного телосложения и с явными повадками бойцов. «Доброе утро, бойцы!» — осматривая пополнение, произнес я. «Где Козырев?» «Наверху, ваша светлость!» — ответил кто-то. Без особого подобострастия или угодливости, что мне очень понравилось. Добровольцев из местных опрашивают. Спасибо, — ответил я и пошел к двери в здание. Люди тут же расступились, а когда я добрался до лестницы, возобновилось обсуждение. Даже странно, что со временем в природе людей ничего не меняется. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — произнес Антон. Пичугу я обнаружил в его кабинете. Глава охранного агентства тут же отпустил своего собеседника и преданно посмотрел на меня красными глазами. Судя по внешнему виду дружинника, спал он в последний раз перед тем, как уехал из имения. «Данные по новым членам дружины почти готовы. Мне человек 30 осталось опросить». «А что уже есть на данный момент?» Усаживаясь на стул для посетителей и жестом останавливая хозяина кабинета, который попытался уступить мне свое место, спросил я. «На данный момент 207 человек уже подписали базовый контракт, Ярослав Константинович», — ответил Козырев. Я удивленно поднял брови. О документальном закреплении службы в родовой дружине я слышал не в первый раз. Но до этого мы вопросов оформления не касались. Заметив мою реакцию, Пичуга сразу пояснил. «Мы с Николаем Петровичем заранее договорились, что всех берем на испытательный срок. Люди нужны, но нет гарантий, что они все нам подойдут. Многие, как и в прошлый раз, пришли своим ходом. Таких я в последнюю очередь поставил. Но она уже до четверга растянулась. Не успеваю просто». «Один день уже ничего не решит, Антон», — покачал я головой. «Сделай перерыв и выспись нормально. Сколько часов в день ты с добровольцами общаешься?» «Вчера 15», — честно ответил Пичуга и потер глаза. «Они не хотят уходить. Сказали, что будут ждать столько, сколько нужно». «Тогда тем более не мучай себя», — произнес я. «Просто сообщи, что завтра позже начнешь». «Как прикажете, ваша светлость?» — даже не подумал спорить Антон. «Они и спят у тебя тут же?» — уточнил я. «Только те, кто в город приехал или уже со старой службы уволился», — отозвался дружинник. «Многим ребятам просто некуда пойти сейчас, а снимать квартиры на пару суток никто не хочет. Привыкли к простым условиям и не возмущаются. К нам целые караваны с доставкой еды каждое утро приезжают». «Всех, кто прошел первый отбор, я сегодня заберу с собой. Раз бойцы готовы приступить к делу, то нет причин заставлять их ждать. Сможешь отобрать из пополнения пару десятков парней для работы в Твери?» «Какой именно работы, Ярослав Константинович?» Тут же уточнил Козырев, и я демонстративно обвел взглядом его кабинет. «Да, без проблем». «Можешь кого-то из своих за старшего оставить?» — продолжил я. «Ты мне на границе нужен будешь, как только отбор закончишь. В пятницу ставь это дело на паузу. Вернемся к нему на следующей неделе, когда наберется достаточно кандидатов. Что с транспортом?» «Три десятка машин есть», — открыв в самом конце толстую папку и сверившись с записями, ответил Антон. «Но из них большинство не подходит для работы. С десяток, если наберется нормальных, да и то их адаптировать под наши условия придется». «Маловато», — задумчиво пробормотал я и выдал заковыристую дробь пальцами по столешнице. «Полос сейчас тоже занят и с этим вопросом помочь не может. Есть знакомые на авторынке?» «Мы пару магазинов с запчастями там охраняли», — немного подумав, ответил Пичуга. «Но там все всех знают, могу позвонить». «Позвони. Нужна пара десятков пикапов. Можно таких же, как были у Ротая. Старые, но рабочие. Главное, чтобы пара недель работы в лесу выдержали. Состояние кузова значения не имеет. Потом обновим весь парк, но сейчас людям надо на чем-то передвигаться». «Бюджет?» «100 000, если уложишься, будет отлично», — ответил я. Фыркнул хозяин кабинета. «На 100 000 я такой рухлядью всю дружину укомплектую». «Всю не надо. Лучше меньше, но лучше». «Понял, ваша светлость. Сделаю». «Вот и хорошо», — поднимаясь со стула, произнес я. «Деление какое-то есть внутри новобранцев?» «Разбил их на отряды по 2 десятка человек», — открыл папку в другом месте Антон. «Это несложно было. Мы же все вместе служили». «Замечательно. Тогда командиры отрядов едут со мной в имение Разумовских, а остальные пусть в Сибыкино сразу отправляются», — приказал я. «Ночь на обустройство, а завтра я сам с ними побеседую. Может, устроим небольшие полевые учения, чтобы проверить парней в деле?» «Понял, ваша светлость», — быстро ответил Антон и, закрыв папку, передал ее мне. «Здесь все данные по новобранцам». «По поводу твоего охранного агентства, Антон», — — решил внести ясность в ситуацию я. «Понимаю, что это твое детище, и просто так забирать его у меня права нет. Могу выкупить по справедливой рыночной цене, чтобы не было между нами никаких обид». «Не нужно, Ярослав Константинович», — улыбнулся Козырев. «Я ведь решение принял уже, когда к вам в дружину вернулся. Его и так закрывать надо было. А теперь даже радостно немного, что не пропала зря работа». «Тогда поступим так», — немного подумав, предложил я. «Все старые и текущие контракты остаются за тобой. Новые или те, которые будут заключены по моей инициативе, пойдут на род Разумовских с процентом тебе за ведение дел. Ты остаешься за главного в агентстве. Как немного разгребемся с делами, станешь моим постоянным представителем в Твери. Договорились?» «Договорились, ваша светлость», — без колебаний согласился Пичуга. «И еще», — остановившись в дверях, обернулся я. «Агентство должно возобновить полноценную работу к пятнице, чтобы на следующей неделе уже все старые контракты работали в полную силу. Если нужны будут еще люди для этого, набирай из пополнения по своему усмотрению. Командиров отрядов жду на парковке неподалеку от гостиного двора Антиповых». «Понял», — серьезно кивнул Антон, и я направился к выходу. Время приближалось к полудню. Все запланированные на утро дела были закончены, и можно возвращаться домой. Вот только я не верил, что Настя и ее спутница уже прошли намеченный маршрут по всем магазинам. Торопить сестру я не собирался, потому что у нее слишком редко появлялась возможность с таким удовольствием провести время. Поэтому добрался до парковки, где стоял наш вездеход, предупредил ворона, что вернулся, и уселся на лавочке. Наслаждаться замечательной погодой и редким моментом безделья. Пару раз словил на себе заинтересованные взгляды проходящих мимо девушек, но сам знакомиться ни с кем не торопился. Учитывая мой график, развлечения подобного плана мне пока не светят. Ближе к часу сходил за кофе, и на обратном пути в кармане зазвонил телефон. «Здравствуйте, Александр Викторович», — увидев номер на экране, произнес я. «Добрый день, Ярослав Константинович», — ответил Калинин. «Поздравляю, ваша светлость». «Спасибо. Это всегда приятно. А с чем поздравляете, ваше сиятельство?» «Артефактный дом Воронцовых в лице дочерней компании «Сибирский умелец» готов разместить на территории рода Разумовских совместное производство по разработке инновационных технологий в сфере артефакторики», — казенным тоном ответил граф и весело рассмеялся. Судя по названию дочерней компании, относилась она к артефактному дому очень отдаленно. Даже не приемная дочка, а внучка троюродной бабки сводного брата. Но меня этот момент не волновал. Главное, что договоренность с князем Воронцовым была достигнута. «Это замечательная новость, ваше сиятельство», — искренне ответил я. «Тогда примите ответные поздравления с началом долгого и взаимовыгодного сотрудничества. А теперь хотелось бы услышать более подробно о наших дальнейших действиях. Когда ждать специалистов из вашей дочерней компании? Судя по названию, путь им предстоит не близкий». «Завтра к полудню группа будет в Сибыкино, Ярослав Константинович. 12 специалистов разного профиля. По сути, в вашем распоряжении будет находиться полноценная команда артефакторов с огромным опытом. Вам останется только выдать им задание и контролировать ход исследований. Базовый набор необходимых инструментов они привезут с собой. Группе нужно только место для работы и проживания». «Все будет готово к моменту их приезда, Александр Викторович», — уверенно ответил я. Пискарев и так планировал расширять и восстанавливать жилой фонд Сибыкина. Возможно, даже дополнительные усилия для размещения новых жителей не понадобятся. «Еще с группой прибудет отряд охраны, Ярослав Константинович», — добавил граф. «Как гарант совместного предприятия и по запросу от сибирского умельца, артефактный дом выделит особое охранное подразделение для обеспечения безопасности объекта на тех условиях, которые вы озвучивали ранее. Эти же люди будут осуществлять помощь при транспортировке конечного продукта и могут помочь в сборе сырья». «Состав группы?» — тут же уточнил я. «Если охранники Воронцовых могли помочь с добычей аномальных зверей и ресурсов, то среди них могли оказаться маги, и это нужно было учитывать». 15 человек, воины, ваша светлость. Ранги от воителя до мастера. Все данные по членам группы исследователей и их охране будут у официального представителя компании «Сибирский умелец». Если у вас будет такая возможность, то он передаст все документы при встрече в Сибыкино». «Подходит. Завтра буду там с самого утра, Александр Викторович. Тогда еще раз спасибо за хорошие новости и всего вам наилучшего». «И вам хорошего дня, ваша светлость. Правление артефактного дома очень заинтересовано в этом проекте и будет внимательно следить за его продвижением». Граф отключился, а я некоторое время задумчиво смотрел на погасший экран телефона. Предупреждение или простая формальность? Воронцовы сильно рисковали, начиная сотрудничество с моим родом. Если тот же Старковский всегда мог сослаться на обычные соседские отношения, то артефактный дом был из совсем другой лиги. Любая ошибка для правления этой организации могла обернуться колоссальными убытками, но перспектива оказалась слишком заманчивой. Осталось выполнить взятые на себя обязательства и не выдать слишком много информации, которая у меня есть по эфиру. А то это может плохо закончиться для всего моего рода в целом и для меня самого в частности. Удивительно, но ждать долго не пришлось. Насте в общей сложности хватило всего 4 часа, чтобы найти для себя наряд и еще массу всего. Когда в отдалении показалась довольно смеющаяся княжна и графиня, я даже сначала подумал, что у них ничего не получилось. Но потом из-за поворота появились серьезно нагруженные разноцветными пакетами дружинники, и я выдохнул с облегчением. «А вот и князь!» — весело воскликнула Настя. «Вам повезло, Инга Аскольдовна. Вам выпал редкий случай увидеть моего брата, не занятого горой дел и всевозможных переговоров». «Добрый день, Инга Аскольдовна!» — поднявшись с лавки и светски поклонившись, произнес я. «Позвольте мне выразить свое восхищение. Вы, как всегда, блистаете. Благодарю, что сегодня составили компанию моей сестре». «Здравствуйте, ваша светлость», — улыбнулась в ответ графиня. «Подобное не стоит благодарности. Мы замечательно провели время, и я рада буду повторить подобный променад в будущем. Разумеется, если у Анастасии Константиновны найдется для этого время и желание». «Инга Аскольдовна», — с притворным возмущением воскликнула Настя, «как вы можете такое говорить?» Женщины весело рассмеялись. Я тоже улыбнулся и жестом приказал дружинникам грузить все покупки в вездеход. С графиней прощались минут 10, и под конец она взяла с меня обещание, что я непременно появлюсь на пятничном приеме, потому что вся Тверь ждет этого момента. К этому времени рядом с нашей машиной остановилось еще 3. В них сидели командиры отрядов новобранцев. Вскоре наша увеличившаяся колонна тронулась с места в направлении выезда из города. Настя смотрела на меня, и в зеленых глазах сестры скакали веселые искорки. «В чем дело, Насть?» — подозрительно спросил я. «Да ни в чем, ваша светлость. Смотрю вот на вас и думаю, насколько же, наверное, тяжело быть местной знаменитостью и похитителем девичьих сердец». «Что вы имеете в виду, Анастасия Константиновна?» — предчувствуя неладное, нахмурился я.